Глава 12. Четвертое мая день был рабочий. А именно 4 мая закрыли на улице Королева пивной автомат. Сначала думали, что недоразумение, что, наверное, после праздников на Останкинском заводе кончилось пиво, а до Бадаевского далеко. Стояли у дверей в ожидании. Жаждущих было немало. Кто имел отгулы, кто шел на работу вечером, и горло у многих пересохло. Я проходил мимо, постоял со всеми. Оказалось, не все кроссворды в суете праздников были решены. Теперь пришла и их пора. Иные вопросы вызывали досаду, до того коварными представлялись их составители. В частности, водный транспорт озадачил видом конденсатора, последняя буква «Д». «Нет», — говорили, — «таких видов конденсатора». А среди думавших были и знатоки конденсаторов. «Есть, на «Д», — горячился таксист Рабанька. «Есть! Я знаю, только забыл. Вот в тех телефонах, которые барышни соединяли...» Когда-то на каких-то курсах Тарабанька разбирал телефонный аппарат времен Брусиловского прорыва. И был в нем конденсатор с последней буквой «Д». Лесков заявил, что на тех аппаратах вообще никаких конденсаторов не было. Тарабанька возмутился, стал рассказывать, что они на курсах только тем и занимались, что вертели динамо-машины и подзаряжали конденсаторы. Правда, не на «Д», а другие. Однажды он замкнул пальцем проволочки, его так тряхнуло, только что не взорвало и не сожгло. Он пришел в себя, обрадовался свежей мысли и в день получки сунул 3 заряженных конденсатора в карманы пиджака, 2 в боковые, 1 во внутренний. Его разбудили крики жены. Жена оказалась натурой упрямой и отважной, за что Тарабанька стал уважать ее еще больше. Она разрядила все 3 конденсатора. С тех пор в его карманах она ничего не ищет. Мрачный шофер Коля Лапшин сказал, что можно отучить жену лазить по карманам и другим способом. Он не сразу, но заметил, что в его карманах стала бывать женская рука. Он обиделся. До того он любил свою жену, что не мог ожидать от нее никакой низости. Публика удивилась. Коля Лапшин обычно рекомендовал себя жестоким мужчиной, убийцей, насильником, бандитом. А тут мы услышали о его тонких чувствах, пусть хоть к жене. Лапшин подтвердил, что да, любил, и не просто любил, а сильно любил. Так любил, что даже расширил для нее туалет. Дом у них 5-этажный, панельный. Туалет известно какой. А жена у Лапшина 1,50 ростом. Но если приложить рулетку к ее заду, сантиметров окажется, может, и не меньше, за что Лапшин, в частности, ее и любил. В туалет она входила боком, маялась. Лапшин с трудом, но расширил туалет за счет ванны. И вот при такой его любви она стала шарить в его карманах. Деньги он всегда носил в верхнем кармане пиджака. Когда он стоял, достать их оттуда ей было трудно. Когда же лежал или вешал пиджак на стул, что ей стоило их достать? «Ну ладно», — сказал себе Лапшин. И в день получки наломал 3 лезвия Балтики, сунул в карман. Утром обломки бритв там лежали, а денег не было. Пальцы жены оказались забинтованными. «Что это?» — спросил Лапшин. «Да так», — сказала жена, — «обожглась». «Ну-ка, разбинтовывай». Понятно, что на пальцах были порезы от лезвий. «Поняла?» — спросил Лапшин. «И верни деньги владельцу». С той поры его карманы стали для жены запретной зоной. В очереди нашлись практики, поставившие под сомнение способы Тарабанька и Лапшина отстаивать свою финансовую независимость. Можно, сказали, и без конденсаторов, и без бритв. Можно, предположим, с помощью валерьянки, как это делает летчик Герман Молодцов. Молодцов был теперь в полетах, и о валерьянке вспоминались его слов. Молодцов холостой, жил с матерью. Ей всегда и отдавал деньги. Мать его старенькая, рассеянная, часто не помнила, куда их прятала. Молодцов, чтобы не беспокоить мать, прежде чем отдать ей деньги, серьезно смачивал их валерьянкой. Когда возникала необходимость пополнить карманный фонд, Молодцов брал кусок колбасы или рыбы, выходил во двор и приманивал в дом корыстного кота. Попадались коты, какие тут же угадывали место залежи. Бестолковые же по полчаса мыкались в комнатах. Потом коту, естественно, доставалось под зад ногой, а Герман Молодцов оказывался при средствах. Разговоры эти никак не подвинули знатоков к решению кроссворда в водном транспорте. Хотя сведения о пользе динамо-машины и в особенности о заде Лапшинской жены и произвели на некоторых сильное впечатление. Но пусть так коротали время. Двери автомата не открывались. Никаких движений в недрах его не возникало. И машина с пивом ни из Бадаевского завода, ни даже с Очаковского не прибывала. Кто-то сказал, что, наверное, сегодня в городе вообще нет пива. Разведчики отправились в павильон у Крестовского моста или в Кресты. Там давали не только пиво, но и креветки. Тогда-то и возник слух, что автомат закрыли совсем. Лапшин знал, где живет одна из уборщиц, пошел к ней на квартиру, уборщица подтвердила. Закрыли. Позвонили из Треста, сказали «все». Теперь на Королева 5 будет то ли галантерея, то ли диетическая столовая, то ли архив райотдела милиции. Вечером, до 8 часов, толпа мужчин стояла у дверей автомата, не сломленная, но удивленная. Можно было ожидать брожения умов, но нет. Кто-то предположил, что в стеклянном магазине на Аргуновской может кончиться и бутылочное пиво. Туда толпа и хлынула. Мертвым был автомат и в День Победы. О причинах его закрытия никаких объявлений не делали. Некоторые полагали, что закрыли из-за иностранцев. По Королёва ходят стада их от метро и до башни, к столикам на 7-е небо. Глядишь, забредут в автомат, и что увидят? Большинство же грешило на жильцов дома номер 5. Не на всех, конечно, а на особенно оголтелых общественников. Те не одну жалобу направляли в низкие и высокие учреждения. Вспоминали, что и перед выборами автомат был под угрозой. Жильцы Будараги, а их якобы раздражали голоса посетителей пивной, куражились и грозили не явиться к избирательным урнам. Теперь и без урн они добились своего. «Никакие это не жильцы», — заявил, однако, при народе Михаил Никифорович. «Это она, стерва», —